Это видно было и по округлившемуся, немного опущенному уже животу, но еще явственнее потому, как ей с каждым днем становилось труднее протискиваться в плоский лаз под воротами. Первой заметила ее положение Эржебет. Несколько дней спустя, окончательно убедившись в этом, она поделилась своими наблюдениями с мужем, и Анчи решил распрощаться с собакой раз и навсегда. Он не желал пестовать эту никчемную и все укреплявшуюся привязанность. Собака именно в эту минуту протискивалась под воротами. Анчи пошел ей навстречу, отворил калитку и показал рукою «вон». Словом, если можно так выразиться, отказал собаке от дома. Она с любопытством глянула на вытянутую руку, потом, несколько раз высоко подпрыгнув, весело попыталась ухватиться за рукав. Беременность заметно увеличила притягательную силу земли, и попытки эти не удались. Анча строго прикрикнул на собаку и опять указал на ворота. Услышав непривычный тон, собака недоуменно на него посмотрела, потом села и серьезно, заинтересованно вперила свои внимательные черные глаза инженеру в лицо. Она никак не могла взять в толк, что ее выгоняют. Анча гнал, пугал ее по-всякому, и она, в конце концов, испугалась. Но чем заслужила все эти резкие взмахи руки, страшные хлопанье в ладоши и грубый голос, понять была явно не в состоянии. А поскольку не могла поверить и в то, что инженер хочет обидеть ее без причины, она решила переждать. Ведь рано или поздно непонятный гнев минет, и Анча вновь станет к ней добрым. Она не вышла из стада. Опустив уши и свесив хвост, сжавшись в комочек, насколько позволял большой живот ее, собака с мольбой смотрела на Анчу, когда же он приближался с угрожающим видом, начинала отступать, то пятясь, то отскакивая в сторону, но за ворота не выбегала. Стоило инженеру на минуту перестать пугать ее, как она оказывалась перед ним, ощетинившаяся, дрожащая всем телом, и с мольбой устремляла ему в лицо черный свой взгляд. Казалось, она просит прощения за провинность, которую не совершила. И только когда инженер, наконец, резким движением, известным собакам еще в утробном их бытии, наклонился и поднял камень, она отскочила и, скуля, поджав хвост, бросилась вон из сада. Однако на мостике у калитки, захлопнувшейся за ее спиной, остановилась опять и долго смотрела вслед удалявшемуся инженеру. Четверть часа спустя он случайно выглянул в застекленную дверь. Собака сидела у самого порога на приступках и неотрывно смотрела на дверь. Когда взгляды их встретились, она прижала уши, повернулась и сошла по ступенькам вниз. Медленно поплелась она к воротам, со вздохом опустилась на землю и положила голову на передние лапы. На следующий день собака все же опять была у остановки автобуса и приветствовала Анчу самыми радостными прыжками, подскакивая так высоко, как только позволяло ей ее положение. Она явно простила то, чего не простили ей. Что же следовало ей простить? То, что она родилась не человеком? За этот первородный грех свой, непростительней коего истории земли не знает, животные могут получить отпущение, лишь выкупив свое существование у номинального властелина земли, человека. Кто чем, жиром своим, молоком, физической силой или, наконец, сладко волнующей человечьи нервы особенной престижной красотой. Но чем мог выкупить в 1948 году, в разрушенной войной Венгрии, пытавшейся на обломках хотя бы выстроить крышу для своего народа, следуя все новым и новым системам, чем мог выкупить себе пощаду молодой и совершенно бесполезный фокстерьер? Он мог воззвать только к милосердию, а этого товара тоже сильно поубавилось в разрушенной стране. И все же собака, которую мы по существу вправе называть бездомной, и после того изо дня в день появлялась на автобусной остановке и с неизменным ликованием встречала инженера.